Наконец он сказал, что на той и другой полярке волнуются люди, потому что, конечно, они связались друг с другом, а тут этот шторм. И вообще волна не так сильна, чтобы сидеть баллов 6. Тем более, что берег скоро повернет навстречу, а навстречу можно плыть и при хорошей волне. Потом он сказал, что завтра на ледовую разведку выйдут несколько самолетов. И тут для радиста пропасть работы, потому что ледовики любят спрашивать о погоде. Одному же человеку со всем этим не успеть. А если не успеть, то будет из певека втык, чего никак нельзя допустить. В общем, стало ясно, что сегодня надо на острове быть, и мы там будем. Он сел за руль, тезку своего посадил к мотору, а меня поставил на нос, чтобы я по цвету воды определял, где мелко, а где глубоко для нашей килевой шлюпки. Итак, на малом ходу мотора мы выбрались из реки. В устье на мелководье волны были совсем большими. Лодку несколько раз стукнуло днищем, несколько раз взвыл мотор, когда обнажался винт. Но мы выбрались и сразу попали в качели. Широкая волна накатывала с севера. Мы шли возле самого берега, и лодку то поднимала так, что видны были цветочки на тундре, то опускала так, что ни черта не разглядеть, кроме воды. Но все это казалось безобидным и совсем не страшным. Какой страх, когда цветочки в тундре видны! Наконец берег стал загибать, и вдали показался мыс Кибера, отвесный скалистый обрубок. Встречная волна сразу стала бить в нос, брызгать и заливать лодку. Но это было уж совсем безопасно, и мы подальше отошли от цветочков и зарослей метлицы на сухом берегу. 9. В сумятице и толчье обыденки мы мечтаем иногда, что вот бы плюнуть на все и уехать, уплыть, улететь к тихим берегам, к простой и разумной жизни, чтобы колоть дрова, топить печь, а в промежутках добывать себе хлеб с хорошим ружьем, верной собакой. В этой избиной простоте на ненаселенных землях верим мы, придет сосредоточенность и единственно правильное понимание земной жизни. И всегда что-то находится, что мешает добраться до обетованных краев. Мне так и не удалось установить, кто же назвал остров именем Шалаурова. Чукчем остров был известен давно. Кстати, они рассказывали Федору Врангелю, что первым на острове поселился анкелонский старшина Крихай, который бежал туда после битвы с чукчами, а потом ушел на остров, носящий ныне имя Федора Врангеля. Но об этом чуть ниже. Остров Шалаурова вынырнул из-за берега, как живая мечта. Коричневый скалистый западный берег торчал из воды, неприступной для суеты стеной. Вечернее солнце заливало его верхушку, и там белел гостеприимным тесом новый балок, а совсем наверху торчал одинокий маяк. Восточная сторона сбегала вниз зеленым лугом, и это было единственное место, где можно пристать. Мы пристали к этому лугу и принялись разгружать лодку. Вначале нас было трое, потом появился гостеприимный пес, который вначале облизал Женю Максимова, потом нас по очереди, а за псом появился и одинокий радист Гешка Ведмеденко, похожий в своей бороде